Глава 12. Госпожа Рози не выглядит счастливой, когда я сообщаю ей, что больше не смогу работать в лавке белья. «Плохо, Матильда». Она сидит за своим рабочим столом и барабанит по столешнице острыми алыми ноготками. «Я на тебя рассчитывала, а ты меня подвела». «Не жаль». Вздыхаю я, испытывая двоякие чувства. С одной стороны, мне действительно жаль, с другой, в душе разливается странное облегчение. «Видишь ли, в чем дело? Сельма заболела, а Делла одна не справится». Ты сможешь доработать хотя бы до конца выходных. Раньше у меня не получится найти девушку на замену. Женщина смотрит на меня в ее темных, похожих на переспелую вишню глазах. Мне вдруг чудится умело спрятанная жестокость. Конечно. Заставляя себя ответить, я хотя мне внезапно хочется отказаться. Какая-то зудящая мысль на краю сознания вновь появляется, не давая воспринимать все происходящее в позитивном ключе. Прекрасно. Ярко накрашенные губы женщины изгибаются в улыбке. Тогда приступай к работе, а завтра вечером получишь полный расчет. Кивнув хозяйке, я быстро переодеваюсь в форменное платье. Сегодня оно узкое, алого цвета, с черными кружевными вставками на груди и рукавах. Делла помогает завязать мне пышный бархатный бант сзади на поясе и шепчет. «Что случилось? Госпожа расстроена, что ты уходишь? Дракон со мной случился, вот что!» Шепчу ей в ответ я. «И что, нет никакой возможности его ослушаться?» Приятельница хмурит красиво изогнутые брови. Я качаю головой. Если не уволюсь сама, он вновь изменит устав Академии. И тогда никто не сможет подрабатывать в городе, понимаешь? Вот же гад! Шипит подруга рассерженной кошкой, и я с ней полностью согласна. Но даже не догадываюсь, что этот гад совсем скоро узнает, что я его ослушалась. Тихий вечер опускается на город. Солнце заходит за гору, напоследок стекая жидким золотом по фасадам зданий, стоящих напротив лавки. Я вновь стою у окна, похожая на изящную фарфоровую статуэтку с этим чертовым огромным бантом на пояснице. Фраза «остается только бантиком перевязать» внезапно приходит мне на ум, и я качаю головой. «Я человек, а не подарок для дракона. Не его игрушка, не архе, что бы там ни говорил господин Аурон». Посетителей сегодня, на удивление, мало, и я вижу, что госпожа Рози недовольна. Но все меняется, когда в глубине лавки раздается мелодичный звук колокольчика. Лицо хозяйки мгновенно преображается, и она упархивает внутрь, заставляя нас с Деллой переглянуться. Ведь это означает, что к нам пожаловал тайный клиент. Еще когда меня знакомили с лавкой, рассказали, что она имеет два входа. Первый и главный со стороны улицы. Второй – запасной со стороны переулка. Через него заходят те, кто не хочет афишировать свои поступки. На мое непонимающее выражение лица Делла со вздохом объяснила, что покупают тут не только женщины, но и мужчины. Последние не только для своих жен, но и для... О, не то чтобы я выглядела шокированной. Скорее удивилась тому, что госпожа Рози все хорошо продумала. Оказалось, не только это. Для таких посетителей был выделен особый зал, где они могли без посторонних глаз рассмотреть все предложенные товары и выбрать наиболее подходящие для своих любовниц. Мне, правда, в нем побывать еще не доводилось. Обычно там работали Сельма и Делла. «Матильда?» — госпожа Рози выплывает из двери в подсобное помещение. «У нас тайный клиент. Пожалуйста, продемонстрируй ему наши лучшие товары». «Почему именно я?» — хочется мне возразить, но я лишь согласно киваю в ответ. На самом деле хозяйка лавки права. Делла может управиться в зале сразу с несколькими посетителями, а в том зале только один. Я явно проигрываю ей в умении продавать. Приятельница посылает мне ободряющую улыбку, и я следую по длинному коридору, обитому багряным шелком, освещенному тусклыми магическими светильниками. Нервы натянуты до предела. Иначе чем еще объяснить, что мне внезапно кажется, что по стенам стекают не прекрасные цветы роз, а струйки крови из кожи, проткнутые их шипами. Подходя к закрытым дверям, я прикладываю прохладные ладони к горящим щекам и шепчу себе. «Успокойся, Тиль. Что-нибудь ты ему точно продашь обязательно. А даже если нет, плевать. Ты здесь уже практически не работаешь». Этот зал в несколько раз меньше основного. Вот первое впечатление, когда я захожу в него и с любопытством осматриваюсь. И выглядит он как-то иначе. Мягкий приглушенный свет светильников, создающий романтический полумрак, таинственные тени, залегшие по углам, богатая мягкая мебель, обитая бархатом винного цвета, диванчики, кресла, запах цветов, смешанных с пряностями, ну какими не разобрать. Полок с товарами нет, вместо них по периметру зала стоят манекены в довольно фривольных нарядах. Кружево и полупрозрачный шелк не скрывают, а лишь подчеркивают алебастровую белизну фарфоровых тел, изогнувшихся в томных позах. На одном из манекенов надет длинный черный пеньюар, под которым я отчетливо вижу тугие горошинки сосков и треугольничек между ног. Взгляд сам собой прикипает к центру зала и маленькой выделенной площадке наподобие сцены. Единственное место, на которое падает яркий свет. И на широкий диван напротив, на котором расположился мужчина в богатой одежде. Я узнаю его сразу же. Он подходил ко мне в первый день работы в лавке и интересовался, новенькая ли я, средних лет, довольно невзрачной внешности с зализанными рыжеватыми волосами, но очевидно, что он очень богат. Об этом свидетельствует трость с тяжелым золотым набалдашником, стоящая рядом, и кольцо с крупным изумрудом, что я вижу на безымянном пальце правой руки. «А Матильда, кажется?» Мужчина видит меня и улыбается голодной улыбкой кота, смотрящего на сметану. «Я тебя ждал». «Ждал меня? Зачем?» Что-то вновь царапает меня изнутри острыми противными коготками, и я наконец-то все понимаю. И истинное назначение этого зала, и внезапные исчезновения Сэлмы и Деллы в разгар рабочего дня, и заинтересованность во мне хозяйки, точнее, в моей внешности, и даже тот приход женщины с маленькой девочкой и ее реакция на меня. Боги, куда я попала? Как будто прочитав мои мысли, мужчина расслабленно откидывается на мягкую спинку дивана, устанавливает трость между своих ног и складывает на набалдашнике жилистые руки, сидит, предвкушает. Похоть светится в его маленьких серо-бурых глазах, когда он говорит мне, приправляя слова похабной улыбкой. «Продемонстрируй мне что-нибудь на твой вкус. Я хорошо заплачу, если ты постараешься». Он кивает на освещенную площадку, ясно давая понять, что именно я должна сделать. Раздеться перед ним полностью, следом облачиться в один из развратных нарядов, чтобы его возбудить, а потом, очевидно, отдаться за деньги. Я не настолько глупа, чтобы подумать, что он захочет уйти отсюда неудовлетворенным. Мне хочется рассмеяться. Горько, зло. Еще один человек, которого я подпустила к себе после смерти Алайи, предал меня ради собственной выгоды. Делла могла бы просто мне все рассказать, я бы поняла, предупредить уж как минимум. В конце концов, это ее жизнь, и она вправе прожить ее так, как хочет. Но она ничего не сказала. Видела сейчас, что меня отправляют к особому клиенту, и улыбалась мне на прощание. Знала, что я ненавижу, когда меня продают как вещь, знала мою историю с драконом и все равно это сделала. Стало так мерзко от собственной глупости, от ее поступка, от всей ситуации в целом. Я давно должна уяснить, что в этом мире каждый сам за себя, но почему-то продолжаю наивно ждать чуда. «Чего же ты ждешь?» Мужчина на диване предвкушающе облизывает свои губы, и они глянцево блестят под падающим сверху светом, напоминая извивающихся червей. Я внутренне содрогаюсь от отвращения. «Боюсь, произошло недоразумение», — спокойно говорю я. «Я могу показать вам любой из товаров, представленных в этом зале или другом, но не на себе». В зале повисает тишина, клиент хмурится. Он явно настроился на другое продолжение вечера и недоволен моим отказом. Возможно, ему что-то пообещала хозяйка лавки или приукрасила уж наверняка. Как минимум, он не ждал моего отказа. Тонкие узловатые пальцы сжимаются на набалдашнике трости, когда мужчина начинает угрожающе подниматься. «Ты, кажется, не поняла, что я сказал», — говорит он, изгибая губы в кривой усмешке. «Здесь мое слово — закон. А ты делаешь все, что я прикажу». «Он это серьезно? На миг мне становится смешно от осознания того, как складываются мои отношения с мужчинами, если это вообще можно назвать отношениями. Они все от меня чего-то требуют и на полном серьезе считают себя вправе приказывать мне. Но после Грегора мне никто не страшен. Вряд ли этот способен меня удивить». Ситуация кажется все более абсурдной, но вместе с ней по позвоночнику начинает медленно ползти страх. «Этот мужчина слишком уверенно говорит, что-то не так». Что именно не так, я понимаю, пытаясь молча развернуться и уйти. Подхожу к двери, через которую вошла, дергаю за ручку и понимаю, что та заперта. Госпожа Рози заперла меня с клиентом, очевидно, заранее предчувствуя, что я не соглашусь. Вот же тварь! Я вновь дергаю ручку, скорее уже просто от отчаяния. Вряд ли кто-то придет ко мне на помощь, рассчитывать я могу только на себя. Но что я могу сделать против мужчины? Пусть даже этот конкретный не отличается ни ростом, ни особой силой. На плечо мне опускается что-то тяжелое, и едва я не приседаю от неожиданности, пока не понимаю, что это набалдашник трости. Мужчина разворачивает меня к себе, и лицо его перекошено от гнева. «Не испытывай мое терпение», — говорит он, — «иначе пожалеешь. В этом городе я хозяин, и только от меня зависит, будет ли твоя жизнь сытой и довольной, или...» Он многозначительно замолкает, но в глазах его продолжает плескаться злость, замешанная на неудовлетворенном желании. А я вдруг думаю о том, просто так ли заболелась Сельма, или с ней что-то сделал урод типа него, может, даже он сам. «Пошла!» Все той же тростью мужчина подталкивает меня к дивану, как зверушку. Он сбросил с себя маску благопристойного господина и больше не пытается быть вежливым. Для него я никто. Просто кусок мяса, который он собирается разделать на свое усмотрение. Я вижу, как он возбужден, и не жду ничего хорошего. Пока тело механически делает крошечные шаги вперед, мозг продолжает лихорадочно соображать. Просчитывает варианты спасения. Их мало. Слишком мало, чтобы надеяться на успех. И все же я решаюсь. В тот момент, когда расстояние между мной и запасным выходом сокращается до минимального, я делаю молниеносный рывок вперед. Так мне, по крайней мере, кажется. Но, видимо, недостаточно быстрый. Длинное платье и каблуки замедляют мои движения. Мужчина внезапно хватает меня за пояс платья и тащит на себя. Ткань натягивается до треска и сильно впивается в живот, буквально вышибая из меня дух. «Ах ты дрянь!» Неожиданно сильные и жилистые руки бросают меня на диван, как игрушку. Мужчина спешит, задирая на мне подол платья и нижнюю юбку. С жадностью рассматривает мои стройные ноги, затянутые в тонкие черные чулки с ажурными резинками. «Хороша куколка!» — бормочет он, борясь с ремнем на своих брюках. Я брыкаюсь и сопротивляюсь, не желая так просто сдаваться. Готовлюсь подороже продать свою честь. Кажется, даже кричу. «Заткнись!» Щеку обжигает хлесткая пощечина, от которой в ушах образуется звенящая пустота. Кожу обжигает резкая боль. По ощущениям она горит, сознание на миг затуманивается. Насильнику хватает этого, чтобы навалиться на меня, пытаясь убрать последнюю преграду между нами, видимо, его нижнего белья. «Нет!» В этот крик я вкладываю все отчаяние и боль, продолжая извиваться под ним. Прическа давно растрепалась. Длинные волнистые пряди заслоняют обзор, путаются, мешают. Он прижимает их руками к дивану, но я не обращаю внимания на боль. Мужчина вдавливает меня одной рукой в диван, хватает за горло, пока вторая жадно шарит по моему бедру. Я вижу в его глазах маслянистый блеск и безумие. Он явно не в себе. Силюсь оторвать его руку от своей шеи, но ничего не выходит. Она сжимается на горле только сильнее. Глаза заволакивает темнота, норовя утащить меня в бессознательное. И лишь усилием воли я держусь, потому что понимаю, нельзя. Нельзя лишаться сознания. Ни с ним, ни сейчас. Мои глаза расширяются от ужаса, когда я чувствую, что задуманное им вот-вот удастся. И я делаю то единственное, что мне еще остается. Цепляюсь ногтями в его лицо. Сильно, до боли, до судорожно согнутых пальцев рук, которые, по ощущениям, больше никогда не разогнуть. Кажется, он орёт, дёргаясь назад, но я не отпускаю. С мстительным наслаждением разъярённой кошки провожу ногтями вниз и, сжимая пальцы ещё сильнее, чувствуя под ними чужую мерзкую плоть. Борюсь теперь с совсем другими ощущениями, омерзением, тошнотой. «Я убью тебя, гадина!» — визжит мужчина, наконец отталкивая меня от себя и поднимаясь. Его лицо выглядит жутко, оно исполосовано моими ногтями. Я вижу глубокие красные борозды на лбу и щеках, которые уже набухают кровью. А в следующий миг трость со свистом рассекает воздух, и ее тяжелый набалдашник обрушивается на мою голову.